возможно, смутно осознавая, что его мысли приняли не совсем подобающее направление, капитан решил лучше думать о миссис Диллингтон Блик, каковое умственное упражнение не стоило ему большого труда. Джемайма со всего размаху ударила по диску противника, сбила свой собственный, закричала «Черт!» и расхохоталась. Младшие офицеры, прилагавшие неимоверные усилия, чтобы она выиграла, виртуозно закончили партию и с сожалением вернулись к своим обязанностям. Джемайма сказала: «Ох, Тим, я страшно извиняюсь, вам нужно найти другого партнера. Я вам надоел?» — не отставал Тим. «Что мы теперь будем делать? Хотите, сыграем один на один?» «Да нет, не очень, спасибо. Мне нужна поддержка такого доброго и снисходительного партнера, как вы. Может быть, кто-нибудь другой сыграет? Например, мистер Макангус? Он играет так же, как я. Мистер Макангус мирно почивает, и вы прекрасно знаете, что городите вздор». «Ну, так кто же тогда?» Джемайма раздраженно оглянула, откинула волосы со лба и сказала: «По-моему, все-таки слишком жарко. Давайте не будем играть». Она посмотрела на маленькую группу в тени рубки. Мистер Мерримен оторвался от своей книги и что-то наставительно говорил Алейну, потрясая пальцем и явно горячась. «Мистер Чипс в своем репертуаре», — сказал Тим. «Бедный Алейн!» Сердце у него захолонуло. В голове пронеслось сразу несколько мыслей, но, пожалуй, главным его ощущением было недоумение. Неужели он, Тим Мейкпис, ответственный человек, ученый, психиатр, мог допустить такую глупую, такую дикую оплошность? Нужно ли признаваться в этом Алейну? Как объясняться Джемаймой? Ее голос возвратил его к действительности. «Что вы сказали? Бедный Бродерик. Его зовут Алейн. Вы очень быстро переходите на имена». «Так, по-свойски», — Тим ответил не сразу. «Я называю его так только за глаза. Он мне нравится. Мне тоже ужасно. Мы уже об этом говорили». Джемайма нетерпеливо тряхнула головой. «Во всяком случае», — заметила она, — «он невиновен, я в этом уверена». Тим замер, потом оторопело облизнул губы. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Невиновен? Вы хорошо себя чувствуете, Тим? Прекрасно, у вас какой-то странный вид. Это от жары. Пойдемте сюда, пожалуйста». Тим взял ее за руку и потащил к маленькой веранде. Там он усадил ее на роскошную подставку для ног миссис Диллингтон Блик, а сам сел на краешек подставки для ног Обина Дейла. «В чем невиновен?» — спросил он. Джемайма смотрела на него широко открытыми глазами. «Право, нет никакой нужды принимать так близко к сердцу», — сказала она. «Может быть, вы совсем иначе на это смотрите?» «На что?» «Да на происшествие с куклой ДБ! Мне оно кажется совершенно отвратительным, и что бы ни говорили, это было сделано намеренно. Если бы на нее просто наступили, такого бы не было. И потом этот цветок на груди, гнусная выходка, вот это что такое?» Тим нагнулся и долго возился со шнурком ботинка. Когда он выпрямился, Джемайма сказала: «Вы правда хорошо себя чувствуете? Вы меняете окраску, как хамелеон. И какой я сейчас? Пунцовый». «Да, я нагибался, я с вами согласен относительно куклы. Непристойный с самого дурного вкуса. Возможно, это сделал какой-нибудь пьяный матрос». «Там не было никаких пьяных матросов. Знаете, на кого я думаю?» «На кого?» «На мистера Кади». «Да ну, Джем», — удивился Тим. «Почему?» «Когда мистер Бродерик показывал куклу, он все улыбался и улыбался. Это хроническая улыбка. Она у него всегда. Все равно», — Джемайма взглянула на Тима и быстро отвернулась. «По-моему», — тихо сказала она, — «он Г.С. «Что он?» «Грязный старикан. Не скрою от вас, я бы ни за что не хотела оказаться с ним наедине на палубе после наступления темноты. Тим тут же посоветовал ей позаботиться о том, чтобы этого никогда не случилось. «Берите меня с собой для безопасности», — добавил он. «Я в высшей степени надежен». Джемайма рассеянно ему улыбнулась. Казалось, она раздумывает, высказать ей свои мысли или нет. «Что вас тревожит?» «Ничего, ничего серьезного, просто не знаю. С тех пор, как Деннис принес в салон гиацинт и миссис ДБ на второй день путешествия, мы как будто не можем отделаться от этих ужасных убийств. Все о них говорят. Это обсуждение алиби вечером перед Лас-Пальмасом и истерика мисс Эбботт. Конечно, у нее, бедняжки, свои собственные беды, но все же. А потом чудовищное убийство девушки, которая несла цветы миссис ДБ, и теперь еще эта кукла в таком виде. «Вы решите, что я совсем чокнулась, — сказала Джемайма, — но от всего этого мне как-то не по себе. Вы знаете, сейчас я поймал себя на мысли, а вдруг этот цветочный убийца на корабле? Вот страх-то!» Тим предостерегающе поднял руку, но мужская тень уже легла на палубу и на Джемайму. «Дитя мое, — сказал Обиндейл, — что за патологически болезненная фантазия?» Часть третья. Тим и Джемайма встали. Тим машинально проговорил: «Боюсь, мы оккупировали ваши места. Надеюсь, этим объяснить смущение, которое могло отразиться на их лицах». «Бросьте, старина! — вскричал Дейл. — Пользуйтесь на здоровье. Когда вам заблагорассудится, я не против. Да и мадам будет в восторге, я уверен». У него в руках была целая охапка подушек и пледов, которые он начал раскладывать на шезлонгах. «Мадам обыкновенно выходит к чаю, — объяснил он. Взбив подушку с опломбом слуги из тетушки Чарлея, Дейл бросил ее в изголовье. Вот так! Он выпрямился, вытащил из кармана трубку, подчеркнуто по-мужски стиснул ее зубами и с покровительственным видом навис над Джемаймой. «А что касается вас, юная леди, — сказала насмешливо, косясь на нее с высоты своего роста, —